На всех континентах народы земли сплотились единую церковь они. Грузины, армяне, осетины, цыгане, все братья они во Христе. Грузины, армяне, осетины, цыгане, все братья они во Христе. И черная раса, и белая раса, мы все съединены Христовой семьей. Эстонцы, литовцы, латвийцы, малайцы шагают в едином строю. Эстонцы, литовцы, латвийцы, малайцы шагают в едином строю. Призваны Богом мы все Его дети, едино изъяны божественных стран. И черная раса, и белая раса, мы встретимся все в небесах. И черная раса, и белая раса, мы встретимся все в небесах. На всех континентах народы земли сплотились в единую церковь они. Друзья из Волыны, Карпат, Буковины шагают в едином строю. Друзья из Волыны, Карпат, Буковины шагают в едином строю. Христос пострадал на кресте и за нас, Он любит цыганов последний час. Придите, цыгане, в последнее время, пока не закрылась благодать. Придите, цыгане, в последнее время, пока не закрылась благодать. На землю Спаситель ты сам, и всех нас скорее возьми к небесам. Мы ждем тебя с верой и любим сердечно, хотим тебя славить всегда. Мы ждем тебя с верой и любим сердечно, хотим тебя славить всегда.